Я решил еще раз прочесть рассказ. А вдруг все-таки не доглядел там чего-нибудь? Но пустая стылая тишина комнаты, нечаянно издаваемый Верой Ивановной сладко сосущий звук, похожий на чмок линя, когда он пойман и лежит в лодке, сознание того, что я веду себя в высшей степени недостойно, сидя истуканом с женщиной, который недавно лишь дарил цветы и приглашал в лес на шампанское, все это цепеняще обезволило и приплюснуло меня к столу, мешало сосредоточиться. И со стороны я, конечно же, представлял собой вполне законченное жалкое зрелище. Первой не вынесла подвальной немоты нашей комнаты Вера Ивановна. Она за три приема обернулась ко мне вместе со стулом и в упор, заинтересованно, обидчиво и не совсем внятно, потому что рот был не свободен, попросила, чтобы я сказал, пожалуйста, кто меня протежировал. «Ирена Михайловна, да?» От нее на меня крепко попахло теплой пудрой и сырой мятой. Я подумал и решил, что не понял ее. «Ну, на работу к нам». «Нет», — солгал я с непонятным самому себе удовольствием. «Мы ведь с Вениамином Григорьевичем живем в одном доме». «А-а-а», — сказала она. «Хотите леденцов?» Я предпочел закурить с ее разрешения, и мы опять замолчали. Остаток того дня я просидел в комнате один. Вера Ивановна не вернулась с обеденного перерыва. Сидеть было не то что трудно, но просто мучительно, потому что приходилось то и дело принимать деловито напряженную позу над рассказом, если в коридоре за дверью раздавались мужские шаги, и тут же возвращаться к нормальному состоянию, когда шаги удалялись. У меня болел затылок, ныла спина, а челюсти сводила затяжная нервная зевота. Рассказ я заучил наизусть, как полуночную уличную частушку. И было какое-то мстительное желание повидать его автора. В коридоре все ходили и ходили походкой Вениамина Григорьевича, и со мной случилось то, что случается с новичками в океане во время качки. Им тогда требуется лимонный сок. В туалетной я привел себя в порядок, сполоснул рот и умылся. До конца работы оставалось еще минут 20. Я вернулся в свою комнату и сел за стол Лозинской. Тут было дальше от дверей и ближе к окну. Мне подумалось, что за таким столом можно читать любое. Это же, небось, в подспорье себе в работе над чужими рукописями. Она заселила его сработанным кем-то щедрым и искусным, вот-вот готовым крикнуть черным, маленьким деревянным грачонком, раскрывшим большой розовый зев, крошечным белым плюшевым щенком, хитро скосившим морду, с пронзительно карими глазами-манистами, бронзовым пацаном, невинно орошающим с просонья утро нового дня, коричневой обезьянкой, зацепившейся хвостом за ветку зеленой жаркой пальмы. Это все было расставлено по конечному закрайку толстого полированного стекла, а под ним, в левом верхнем углу, чтоб оставаться на виду, темнел дешевый книжный снимок матери Есенина. Она была по-деревенски низко покрыта темным широким платком в белую горошину, и под его повитью светились чистые, печально прощающие кого-то глаза, полные горькой мудрости и усталости. Они излучали какое-то гипнотизирующее успокоение, какое-то бессловесно затаённое не то благословение, не то увещевание, и смотреть на них хотелось долго и покаянно. Под этим же стеклом, но только в правом нижнем углу, лежали оба снимка Хемингуэя, подаренные мной, три открытки, кусок какой-то муаровой ленты и адресный список сотрудников издательства, отпечатанный типографским способом. В списке этом фамилия Ирены Михайловны значилась двойной — Лозинская Волобуй. И я прикрыл стекло чьей-то тяжкой, как кирпич, рукописью и пересел за свой стол. Я сидел и думал о вечерних зеленых сумерках Гаваны, о платанах, заполненных крикливыми ярко-желтыми птицами. Мне очень захотелось попасть туда снова. Гавана — веселый город, красивый, пахучий, знойный и вкусный, как тамалис, кубинское национальное блюдо из кукурузы. Его завертывают в листья банановой пальмы. Кубинские девушки и женщины похожи друг на друга, потому что носят голубые юбки колоколом и белые платки. Они все там полуиспанки, полунегритянки. Наверное, Лозинская могла бы сойти за кубинку, смело могла. И в ливень ей пригодился бы там ее нелепый плащ. Но что за обрубочный довесок к ее фамилии — Волобуй? Мужнина фамилия? Она могла быть и неблагозвучней, срамней. Лично мне это до лампочки. Перед уходом я достал из-под стекла список и предельным нажимом выморал слово «Волобуй» своей радужной ручкой. Я решился на это потому, что оно лохматилось бумажными ворсинками, и значит, его уже царапали до меня ногтем. Номер домашнего телефона у Лозинской был запоминающе легкий, как есенинская строка 2-12-16. На второй день утром была большая гроза, и когда я подъехал к издательству, сыпанул град. Он сыпанул, как из мешка, в тот самый момент, когда я остановился под издательским балконом, нависавшим над тротуаром с выносом на мостовую. Тут оказался сухой квадрат пространства, как раз хватавший для Росинанта. Тогда у меня что-то случилось с замком зажигания. Ключ плотно засел в гнезде, мотор не глушился, и я не заметил, как сзади подошла «Волга». Она подошла ко мне вплотную, впритык, потому что ее неприятный, клёкотно-распевный сигнал раздался у меня прямо под задним сиденьем. По его тембру и настойчивой требовательности, с которой он повторился, я решил, что прибыло начальство, и шофер хочет встать на мое место под балконом. Я кое-что сказал себе о начальстве и его шофере и проехал вперед, под град. Ключ прочно застрял, не вращался ни влево, ни вправо, и мне нельзя было заглушить мотор. Из «Волги» почему-то долго никто не выходил. Потом там, ладно, игулка, как крышка у старинного сундука, хлопнула дверца, и на тротуаре показалась Лозинская. Следом за ней, но шагах в двух сзади, семенил маленький плотный человек, распяленно неся в руках знакомый мне серебряный плащ. Человек сердито говорил что-то Лозинской, но она, не оглядываясь, скрылась за дверью издательства, а человек аккуратно свернул плащ и пошел к машине. Это был пожилой крижок. Он был из тех долголетних крепышей, что не чувствуют своего сердца и спят на левом боку. На нем был китель в обтяжку тугого крутого зада и коротковатые брюки с облинявшими голубыми кантами. Стоячий воротник кителя врезался ему в затылок. И я узнал его и его «Волгу». Это на его колесо мне так непреодолимо хотелось плюнуть в тот раз на профилактической станции. Я, наверное, не рассчитал силу рывка и обломал кончик ключа, после чего мотор заглох сразу. А туча, казалось, навсегда повисла над нашим городом. Она была аспидно-сизая, с тревожными белесыми космами. И гром лупил то сдвоенно, то стройно, как в тропиках. Я сунул руку в окно Росинанта и стал собирать в ладонь больно летучие градины, льдисто-каленые, пропахшие грозой. Мне было стыдно за свою трусливую угодливость, с какой я уступил Волобую. Конечно же, это было он, а кто же еще? Свое место под балконом. Я сидел и убеждал себя в том, что если б у меня был цел ключ зажигания, я непременно и немедленно вытеснил бы волобуйскую кастрюлю под град. Я двинулся бы на нее задним ходом, без сигнала, готовый к столкновению, потому что никакая новая царапина или вмятина Росинанту не страшна. Но ключа у меня не было, и сердце мое все набухало и набухало безотчетной яростной обидой на Лозинскую и каким-то непокойным и враждебным удовлетворением от того, что фамилии ее супруга так великолепно соответствовали его рост, поросячий затылок, китель военного времени, бабий зад и штаны с облинявшими кантами. В издательство заходить мне не хотелось, но рассказ все же следовало вернуть Владыкину, и я решил сделать это завтра. Как только прошла гроза, я отправился в слесарную мастерскую, и пока там вытачивали мне ключ, рассчитал, что в Мурманск смогу двинуться не раньше, как через неделю. Росинанта, лодку, палатку и еще кое-что нужно будет продать на месте, а комнату я смогу забурить и находясь в море. День после утренней грозы получился яркий и свежий, но с каштанов град обил свечи, и они валялись на набережной, растерзанные и неряшливые. Прохожие, черт знает почему, норовили наступить на них, будто не хватало пространства, куда можно было шмякнуть своим идиотским сапогом или ботинком. Я колесил по городу без цели, и при разминках с волгами, окрашенными в голубой цвет, стремился прижаться к ним как можно поближе. В тот раз мне чересчур часто попадались отставные кряжистые военные. По крайней мере, я встретил человек 12 в кургузах кителях без погон. Своими боевито-крепкими походками и благо нажитыми, а не унаследованными сыновитыми выражениями лиц, эти отставные люди возбуждали во мне сложные чувства недоброжелательства, убежденности в их никчемности и приверженности к различным человеческим слабостям и порокам, скупости, мелочности, подозрительности, эгоистичности и вообще ко всему низкому и недальнему. Иначе их, наверное, не отставили бы. Я колесил и колесил по городу и в конце концов пришел к выводу, что на земле непозволительно много накопилось всякого ничтожного, вздорного и ненужного хлама, засоряющего жизнь человека. Вот хотя бы взять эти дурацкие полуторные там и двойные надувные матрасы, придуманные, конечно, с благой целью окомфортить семейные кущи, эти пресловутые ячейки государства. Но ведь придет время, когда семьи не будет. Не будет и все, хоть ты тут лопни, любой домостроевец. Как сказала бы бабка-звукариха, день этот оказался для меня измордованным. Я ни на секунду не смог заставить себя забыть случившееся утром под издательским балконом. Не мог, то с тоской, то с ненавистью, то с какой-то сумасшедшей призывной надеждой не видеть перед собой маленькую женскую фигурку под распяленным над ней серебряным плащом. Уже вечером я водворил на место Росинанта, пару раз поднял и опустил на нем крышку у багажника, после чего оглядел окна дома и пошел в кафе. Там я просидел до 2 часов ночи, но помочь себе не смог, потому что ни коньяка, ни водки не было, и пришлось пить сухое вино, очень схожее с марганцовкой. Лозинской я позвонил в 3:30. Трубку сняла она, а не он. Я поприветствовал ее с наступающим рассветом и сказал, что во всем мире нынче не спит только один человек — я. Она ничего не ответила и продолжала слушать. В трубке я чувствовал ухом ее тихое детское дыхание. Я немного подождал и сказал, что в телевизионную вышку только что сел месяц. «Из моей телефонной будки он похож, — сказал я, — на разрезанный арбуз в авоське, и не знает ли она, кому досталась его вторая половинка?» «Нет-нет, вы не туда попали, — сказала она, но трубку не положила. «Это вы не туда попали, — сказал я шепотом. Но это квартира, наберите, пожалуйста, нужный вам номер». «Это вы наберите, пожалуйста, нужный вам номер», — сказал я, но она уже положила трубку. Телефонная будка, откуда я звонил, стояла в шагах в 10 от парапета моста под каштаном. И оттуда мне в самом деле виделся далекий, кувшинообразный верх телевизионной вышки. Он был прозрачный и медноцветный на фоне мерклого месяца, совсем не похожего на арбуз в авоське. Но я был недостаточно пьян, чтобы решиться позвонить Лозинской вторично и сказать о своей ошибке. И все же мне очень хотелось сообщить ей что-нибудь еще. Например, о светофоре, мигавшем на меня через дорогу желтым циклопическим глазом. В тишине и безлюдии ночного города такое око не предостерегает, а грозит напоминанием о какой-то извечной пустынной опасности для одинокого человека, вот такого, как я. Я чуть не заплакал от неожиданной умиленной жалости к самому себе, но звонить было нельзя, и я попятился из будки. Она была узка и низка, как поставленный на попа гроб для несовершеннолетнего. И мне снова захотелось позвонить Лозинской и сказать, на что похожи телефонные будки в ночное время. Но звонить было нельзя. Я вытеснулся из будки и стал закуривать. От реки на мост и сюда, к каштану, доползали рваные клочья теплого росистого тумана. И каштан ронял веские теплые капли. Я стоял к нему спиной. Его нижние ветки приходились почти в уровень моего плеча, поэтому я не сразу обернулся, когда почувствовал лопаткой короткое скользящее касание. «Эй!» Им, этим четверым, не нужно было ни стоять так рассредоточенно готовно, ни окликать меня таким притушенно напряженным голосом, раз уж пришла идея работать под дружинников. Стоя они спокойно, да еще произнеси что-нибудь вроде «извините», я бы поверил их красным лоскутам на рукавах черных спецовок и предъявил свое любительское шоферское удостоверение, поскольку никаких других документов со мной не было. А так я не поверил. Тому, что стоял ко мне ближе всех и потребовал документ, я сказал, что не понял юмора. Он был самый рослый из всех своих. И все же голова его, стянутая темным беретом, едва ли достала бы до моего подбородка. Во мне с 17 лет было 1,83 м. Он, наверное, тоже не понял моего юмора и призывно поглядел на своих. У меня тогда мелькнула мысль сказать им что-нибудь дружелюбно-матерное, всем четверым, что-нибудь такое международно-притонное, в котором было бы всего понемногу. И моей, вроде бы, блатной матросской удали не на того, мол, нарвались соложата, и достаточной дозы панибратства, все мы немного подонки и поэтому равны, и готовности добродушно расстаться тут же, всего, мол, хорошего. Но мне ничего не удалось сказать им. Они тихо пошли на окружение меня, неслышно ступая и высоко, как в болоте, поднимая ноги. Под каштаном была пепельная сутемень. При вспышках светофора я успел окинуть взглядом остальных троих, тоже в беретах на головах, и под грудной холод страха мне подумалось тогда, как мало значил каждый из них сам для себя, а все вместе друг для друга. Ударил первым я, того высокого, лидера. Я метил ему в подскулье, но попал в переносицу. Все же он был мал для меня. И когда он упал, я перепрыгнул через него и побежал на мост. И мост тогда озарился навстречу мне малиновым огнем. Когда пожилая, чистая и вся круглая нянюшка сказала, что мне тут у них пошел пятый денек, было утро. В раскрытое окно, под которым лежал я, просовывались ветки какого-то густо-широкого дерева. И как только я разглядел, что это липа, в палате запахло медом, потому что липа цвела. Я помнил решительно все, что со мной когда-нибудь было. От самого раннего детства до малинового огня на мосту, когда упал тот ублюдок. и поэтому казалось странным и страшным, что 5 громадных дней могли пройти мимо моей памяти и жизни. «Они меня в спину? Ножом?» — спросил я у нянюшки. Она испуганно сказала: «Да не, по головке чем-то». И я поверил, что это лучше, чем в спину. После этого я поинтересовался, в какое время привезли меня в больницу, и она ответила: «Утречком». «Очень мило», — сказал я ей и отвернулся к стене. «А то как же? Ну, подреми, подреми». Без нее я ощупал свою голову, громадную, в твердой марлевой челме, и потрогал нос, заострившийся, холодный и раздвоенный по хрящу. Под правым заушьем у меня все время стрекотали часы, как дешевый будильник. То скрежуще, то звонисто. И я решил, что это какой-нибудь регистрирующий аппарат, прибинтованный к моему затылку. В палату то и дело залетали пчелы, подолгу кружились под потолком и, обессилев, садились на тумбочку и на мою кровать. И брюшки у них пульсировали, как под болью собственного жала. Я вытащил из-под графина накрахмаленную салфетку и попробовал катапультировать пчел в окно. Но при взмахе руки будильник под ухом ускорил ход и зазвучал, как колокол. В полдень ко мне в палату зашли трое в белых врачебных халатах. Две женщины и немолодой высокий мужчина с черными грустными глазами. Я первый сказал «здравствуйте», и мужчина тогда коротко усмехнулся чему-то и мгновенно принял обиженно изнуренный вид человека, не рассчитывающего ни на признание, ни на благодарность окружающих. Я понял, что он мой лечащий врач, что ему пришлось со мной трудно и что его спутницы не верили ему в чем-то. Я поднял правую руку, чтобы поприветствовать его, только его одного. Но он бросился ко мне, схватил на лету мою руку и медленно, как тяжесть, уложил ее на одеяло, а затем погрозил мне кулаком. Тетя Маня, та чистая и круглая нянюшка, сказала мне, что Борис Рафаилович 5 дней и ночей жил тут со мной в палате после операции. «Жил? А то как же? А ты что же, заезжий, видать?» «Ну, небось, через недельку». Она так и сказала: «недельку». «Можно будет отбить телеграмму своим, пущай приедут». Снова было утро в раскрытом окне, и были пчелы на липе и на моей койке, и тикали часы в моем затылке. Я лежал и изо всех сил ждал Бориса Рафаиловича, и когда ему где-то там стало, наверное, невмочь, он тычком распахнул двери моей одиночной палаты, а я спросил, можно ли мне теперь его поприветствовать. Он ворчливо от дверей сказал, что можно, и я поднял над головой правую руку, собрал пальцы в кулак и поработал им то вниз, то вверх, то вправо, то влево. А этот резака серьезно и, как мне показалось, подозрительно следил то за моей рукой, то за глазами, и тогда я заплакал. «Ну что такое?» — возмутился он. «Ничего», — сказал я. «Сейчас пройдет». «Что пройдет?» «Все», — сказал я. «Только вот часы. Они долго будут тикать». «В каком ухе?» — насторожился он. «В левом», — соврал я. «Не может быть». «В правом», — признался я. «Это прекратится через неделю», — прокричал он, и я видел, что он верит себе. И сам я тоже поверил, что часы в моем затылке прекратятся. «А я потом не... это самое...» — спросил я и покрутил пальцами над своим лбом. «Глупости!» — буркнул он, но глаза увел в окно, на липу и пчел. Я не очень отчетливо улавливал их гуд, мешали часы и, может быть, слезы, которые набухали помимо моей воли. «Слышите? «Я не это самое?» — опять спросил я. К этому времени доктор справился с чем-то в себе и на крике сказал мне, что история мировой хирургии знает случаи благотворного действия пролома черепа на пострадавших. Я сделал вид, что не понял, иначе мне следовало обидеться, а он подтвердил с непонятным ожесточением. «Да-да, пострадавшие в этом случае обретали ясность собственного мышления». Я поблагодарил его, а он засмеялся и подмигнул мне с каким-то всесветно обобщающим намеком. Дня три спустя ко мне в палату явился следователь из уголовного розыска, осанистый, лет под 40, с сырым женоподобным лицом, одетый в форменный китель под несвежим посетительским халатом. Он издали спросил, могу ли я дать показания, и я кивнул. «А разговаривать вы можете?» «Как слышите», — сказал я. Он сел возле тумбочки и с вожделением поглядел на графин с водой. Мы начали с самого начала, с даты рождения. А когда подошли к кафе, следователь умышленно небрежно спросил, что я пил и сколько. «Две бутылки тракии», — сказал я, решив, что три бутылки, которые я выпил, для него покажется много. «Тракии — это сухое вино», — объяснил я. Он с сомнением взглянул на мою голову и спросил, в какое время я покинул общественное заведение. «Это вполне приличное кафе на проспекте Мира», — сказал я, поняв, что напавшие на меня парни в беретиках не задержаны. «Оно закрывается в 2 часа ночи». «Понятно», — кивнул следователь, косясь на графин. «И куда отправились?» «Домой», — сказал я. Следователю хотелось, видно, пить, но он почему-то не решался проделать это. Опасался, наверное, сбиться с тона допроса, а может, брезговал больничной водой. «Значит, отправились домой», — сказал он и опять взглянул на мою чалму. «И что дальше?» «У Зеленого моста мне понадобилось позвонить, и когда я вышел из телефонной будки, то...» «Минуточку. Куда вам понадобилось позвонить?» У нас тогда выдалась затяжная пауза. Следователю было душно. Он то и дело отирал с лица пот серым и, видать, мокрым платком, зажатым в кулаке, и это было неприятно. Его пухлая пылевая сумка свиной кожи стояла на полу между тумбочкой и моей койкой, и от нее противно пахло. Мне хотелось вызвать в себе хоть немного симпатии к следователю. В конце концов, человек пришел сюда ради меня, и я сказал, что воду в графине меняет тут, между прочим, каждый день. Он не расслышал меня и вторично спросил, куда я звонил. Ему было жарко в своем кителе под бязевым халатом. И когда он снова украдкой от меня отер пот со лба и подбородка, я сказал, что в Москве уже этой весной введена для работников милиции новая форма. «Да-да», — подтвердил он. «Так кому вы звонили?» Я поправил подушку, улегся на спину и прикрыл веки. Следователь ждал. Тогда я вслух предположил, что новая милицейская форма будет элегантнее прежней и что зимой в ней, надо думать, будет тепло, а летом прохладно. Он молчал и ждал. Я наблюдал за ним сквозь ресницы, и он виделся мне размыто и дрожаще, как за отдаленным полевым маревом. Я до сих пор не могу постичь, почему бы мне не ответить тогда на его вопрос неправдой. Ну, скажем, звонил в справочное бюро вокзала, чтобы узнать, когда идет поезд на Мурманск. Номер телефона справочного бюро? Пожалуйста, я знал его. 6-11-44. Но из-за какой-то запретной преграды в себе я не мог сказать неправду и молчал. И следователь молчал тоже. «Почему вы не отвечаете на вопрос?» — изнуренно спросил он, и налил в стакан воды из графина. Полный, с краями. Я подождал, пока он напился, и сказал, что звонил одной замужней женщине. На этом месте мы застряли окончательно, потому что следователю обязательно нужно было знать, кто эта женщина и по какому вопросу я ей звонил. «По любовному, что ли?» На каком-то гарантийном для меня полушепоте раздраженно подсказал он, вечность сгодя, и я кивнул. «Ну, так бы и показывал, а то уперся как. Это ведь к делу не относится, понятно?» Он, наверное, засиделся в уголовном розыске и привык не доверять ни правому, ни виноватому. Но после такого моего признания дело с допросом у нас почему-то пошло быстрее. Я, по возможности, точно показал количество напавших на меня бандитов, их рост и одежду, но не мог понять, какая разница в том, на правых или левых рукавах у них были красные повязки. «Большая», — сказал следователь. «Теперь точно показывай, во что был одет сам». Я показал, но расцветку носков забыл. Не запомнил я и купюры тех 14 рублей, что дала мне официантка кафе в сдачу с 25-рублевки. Под конец допроса следователь извлек из своей полевой сумки длинный, в каких-то бурых потеках дамский чулок с засунутым в него свинцовым яйцом. «Это твое или нет?» «А что это?» — спросил я. «Обнаружено под тобой», — сказал он. От чулка несло мерзкой падальной вонью, и меня стошнило. «Оказывается, далеко не все равно, чем вам проламывают голову. Я, например, безразлично отнесся бы к известию о том, что меня ударили булыжником, скажем, или шкворнем, или там другим каким-либо тупым предметом, поскольку тут все равно уже ничего нельзя поделать. Но это гнусное свинцовое яйцо, заправленное в пакостный бабий чулок 40-го, видать, размера, вызывало во мне отвращение, бессильную ярость и стыд. Как и говорил Борис Рафаилович, часы в моем затылке перестали тикать через неделю, и тетя Маня собралась переселять меня в общую палату. Она напомнила о своей готовности отбить телеграмму моим родным, и тогда я попросил ее позвонить Лозинской. «Часов в 6 вечера», — сказал я. «Зовут Ириной Михайловной. Запомнили? Если к телефону подойдет мужчина, то ничего не говорите. Положите трубку и все, ладно?» «Ну-ну», — угасши сказала она. «И что ей передать?» «Что, мол, Антон Павлович Киржун лежит в больнице, в такой-то палате, на таком-то этаже». «Ну-ну. А чтоб, значит, пришла, не намекать?» «Нет», — сказал я. «Большое вам спасибо». «Поругамши, что ли?» Тетя Маня спросила это, уходя уже, с гневом не ко мне, и я поверил, что Лозинская непременно придет. Потому что мало ли что ей там скажут, и пусть скажут. «Что я, не сын родины? Сволочи! Бросили тут одного». Она пришла в начале 7-го. Я увидел ее еще в коридоре через открывшуюся дверь, притворенную за ней тетей Маней. Ирина Михайловна как-то косо и полубоком пошла по палате к окну, подальше минуя стул и тумбочку, смятенно глядя на мою голову. Я привстал на койке и сказал, что ни в чем не виноват. «Мне все известно, не надо разговаривать», — перебила она, уйдя в противоположный угол за тумбочку. «Я не ввязывался, а только позвонил вам, чтобы проститься, понимаете?» — сказал я. Она молча наклонила голову, избегая моих глаз своими. За весь тот вечер я выпил всего лишь 3 бутылки тракии. «Это красное сухое вино, почти без градусов», — объяснил я. «Я знаю, это очень хорошее вино, только, пожалуйста, не разговаривайте», — — сказала она. «Но я в самом деле не ввязывался», — сказал я. Она веряще кивнула, и мы впервые встретились глазами. «Они меня каким-то свинцовым кругляшом в женском грязном чулке, вы представляете?» — сказал я. «Господи, я не хочу, не надо об этом говорить». Она держала сцепленные руки у подбородка, и глаза у нее были какие-то провальные, не мигающие и косящие к переносию. «Очень больно». «Нет», — сказал я. «Вам нельзя подойти поближе?» Если бы она не взглянула тогда с опасением на дверь, я бы не решился назвать ее по имени без отчества. Но она трижды, пока медленно шла ко мне по палате, взглядывала на дверь. И я трижды назвал ее имя. «Почему же вы...» — сказала она и запнулась, потому что опять оглянулась на дверь. «Что?» — спросил я. «Почему не попросили сообщить мне давно, сразу?» «Разве ты пришла бы?» — сказал я и зажмурился. Она остановилась у моего изголовья и молчала, и я ее не видел. «Пришла бы или нет?» «Не знаю. Не с этим. У меня этого нет к вам. Не должно быть. Разве вы сами не понимаете?» Я открыл глаза и сказал, чтобы она ушла. «Но вам, может быть, что-нибудь надо? Вам дают тут есть и все». «Дают есть и все-все. До свидания», — сказал я ей и натянул на лицо простыню. Она тогда осторожно и невесомо присела на край моей койки и своим прежним, редактрисским тоном спросила, сколько мне лет. Я сказал «тридцать ли», и она засмеялась и отогнула край простыни с моих глаз. «Слушайте сюда. В ваши тридцать ли надо соображать, что замужней женщине, у которой дочери пошел 11-й год, нельзя звонить по ночам и...» «Если б ты знала, что я хотел тебе сказать!» — перебил я и стал зажмуриваться. «Что вы мне хотели сказать? Вы с ума сошли? Вы же видели моего мужа, да и не в этом дело. Ты меня совсем-совсем не... Замолчи! Замолчи!» Истерично шепотом крикнула она, а я схватил ее руку и прижал к своей щеке, и она до самого ухода не отняла ее и сидела, как в столбняке, прямо, напряженно, дыша раскрытым ртом, как птица в жару. Когда она ушла, тетя Маня заглянула в дверь и спросила строже, чем следователь. «Ну?» «Большое вам спасибо», — сказал я. «Помирились?» Тогда был какой-то библейский свет вечера в мире за окном и в моей палате. Он был густо-голубой, чуть прореянный ранним лунным током. И в этом свете мягко увязали и глушились шумы города, и неприходящий стоял чистый и радостный запах меда. Я лежал и благодарно думал, как по выходе отсюда куплю что-нибудь тете Мане в подарок, потому что я любил ее, и что-нибудь Борису Рафаиловичу, потому что его я тоже любил, и тем двум врачихам, которые вошли тогда с ним в мою палату. И надо обязательно купить что-то, кофту, может, бабке-звукорихе, потом еще что-нибудь хозяйственное, той своей соседке, которой я отдал тогда рыбу. И хорошо бы еще раз повстречать того рыжего владельца запорожца. У него, возможно, нет гидравлического домкрата, а у меня их два, и почему бы не отдать ребятишкам из нашего дома стартовый пистолет? Зря ведь валяется только. Мне подумалось, а что было бы, если бы в ту ночь со мной оказался этот пистолет? У него форма и звук выстрела Браунинга. Стрелять нужно было бы трижды в ветке каштана, и тогда эти четверо в беретиках пошли бы в трех шагах впереди меня, заложив руки назад. «Да, конечно, пошли бы. И я сейчас был бы не здесь, а в Мурманске. Конечно, был бы уже. И поэтому нельзя знать, хорошо или плохо, что со мной тогда не было стартового пистолета». На утреннем обходе Борис Рафаилович, как никогда до этого, остался доволен состоянием моего затылка и собой. Но я заметил, что ему немного беспокойно. Он как бы и торопился в словах и жестах, не желая, наверное, оставлять мне паузы для какого-нибудь вопроса, сродни тому, когда я ворожил пальцами над своим лбом. Это его опасение, как бы я ни стал рефлектировать или как это там у них называется, было совершенно напрасным. Я чувствовал себя отлично, даже лучше, чем прежде, хотя причина этому была совсем не та, что приводил он из истории мировой хирургии. Этот день был очень длинным, и под конец его я потерял веру в человечество. Крушение моего вечернего и утреннего мира началось с 7 часов вечера, и к 8 его обломки полностью заволок прах лютой тоски и обиды. А в 9:30 Лозинская, наконец, постучалась в дверь. Я сразу догадался, что это она. Стук был тревожный и наготной, как побег застигнутого кролика. Мы даже не поздоровались, и нам почему-то нельзя было остановить глаза друг на друге. Наши глаза просто прятались сами от себя. Ей совсем не надо было приносить этот громадный нелепый пакет в серой оберточной бумаге. Он оттягивал ей согнутую руку, и она не знала, что с ним делать. Я не мог ни принять его у ней, ни указать ему место. Она сама догадалась примоститься на стул возле тумбочки, оставив пакет у себя на коленях. Я сидел на койке и тщательно расправлял кромку простыни. «Ну как, лучше?» — спросила она, избегая обращения «вам» и «тебе». И растерянный вид ее раздирал мне сердце нежной жалостью и восхищением, что она есть на свете. «Положи это рядом с графином», — сказал я грубо, мстя всему, что загнало нас в этот тупик неразрешенности. И она, как под ударом, поднялась со стула и почти выронила пакет на тумбочку. Я бы даже под палкой не решился сойти при ней с койки в той умопомрачительной пижаме, что была на мне. Штанины, брюк, 20 сантиметров не доставали до щиколоток. Но когда из пакета посыпались апельсины и какие-то веские стеклянные банки, а она, смертно побелев, оглянулась на дверь и кинулась убирать пол, я забыл о пижаме. Мы подобрали все молча и спешно, а ее лицо по-прежнему оставалось белым, как бумага. И я не знал, что ее потрясло. То ли стыд перед собой за эту свою тайную и беззаконную больничную передачу мне, то ли детский страх за нечаянно учиненный тут грохот. «Ну что случилось?» — опять сказал я умышленно грубо. Мне было известно, что на такие нервные натуры, как она, крик действует иногда как лекарство. «Я боюсь», — призналась она, помешанно глядя мне в зрачки. «Я боялась весь день, а он был такой огромный». «Кого? Чего ты боялась?» — втайне ликуя спросил я. «Всего. Себя, тебя, их». Я усадил ее на стул и, все еще не вспомнив о пижаме, стал перед ней на колени. «Слушай», — сказал я и почувствовал, как озноб преданности, решимости и восторга ледяным обручем стянул мою голову под бинтом. «Пусть весь мир будет наполнен одними чертьми, я все равно никогда тебя...» «Да не чертьми, а чертями», — всхлипывающе перебила она, и своей детской и почему-то ледяной ладонью уперлась в мой лоб, чтобы отстранить от себя мою голову. Третье наше свидание в моей одиночной палате было нелепым и кратким. Она и в этот раз принесла апельсины и две банки маринованных слив. Как потом мы выяснили, идти без передачи она не могла, потому что в таком случае у нее не было бы перед собой оправдательного мотива. Потому как она уверенно и спокойно постучала в дверь и вошла в палату, как любезно, приветливо и издали поздоровалась со мной, будто пришла подолгу навестить знакомого, как сосредоточенно и внимательно уложила на тумбочку свое подаяние мне, как осознанно достойно села на стул в своем впервые увиденном мной на ней простеньком темном домашнем платье, делавшем ее совсем подростком, как открыто и посторонне внимательно, хотя и с заметно подавляемой независимостью, взглядывал на меня, я понял, что в ней произошло какое-то решительное освобождение от себя вчерашней. И я живо и с каким-то злорадным мучительным чувством самосокрушения вообразил сцену с распяленным плащом у подъезда издательства. Я знал, какие у меня при этом глаза, рисунок губ и подбородка, и как металлически скребуще и серо прозвучит мой голос, если я заговорю. И когда я спросил, «Вас можно поздравить?», голос мой был таким, каким я хотел его слышать. Она, как мне показалось, с радостным облегчением встретила мой призыв к враждебной отчужденности, но спросила без притворного удивления. «С чем?» «С миром в душе», — сказал я неожиданно пискляво. Она длинно посмотрела на меня, а затем устало сказала: «Вы ведь, кажется, собирались выезжать, Антон Павлович?» Я кивнул. «Ну вот и хорошо». «Вы хотите, чтобы я обязательно уехал?» «Теперь?» — спросил я. «Да». «Между прочим, вас уволили из издательства за невыход на работу. Там ведь никто не знает, что с вами». «Черт с ними», — сказал я, с беспечностью погибающего, которому никто уже не поможет. «Как поживает ваша подруга?» «Спасибо по-прежнему», — догадалась она, о ком я спрашивал. Я не вкладывал в свой вопрос никакого подспудного смысла, но она усмотрела в нем какую-то обидную для Веры Ивановны иронию, потому что назидательно добавила: «Вера Ивановна, между прочим, большой друг моего мужа, вообще нашей семьи». Я сказал, что рад это слышать. Она тогда как-то подчеркнуто превосходящая надо мной усмехнулась, взглянув на свои ручные часы, но я опередил ее и сказал, что расходы ее на компоты мне я возмещу по почте перед отъездом. Уже на середине фразы я знал, что это мелко, несправедливо и хамски дурно, но ничего не мог с собой поделать. Она стремительно поднялась и пошла из палаты, и каблуки ее туфель издавали какой-то разломно-костяной цокот. И мне хотелось, чтобы в эту минуту какой-нибудь американский полковник из тех, что носят на шее серебряные ключи от красных пусковых кнопок, сошел с ума. В тот же вечер я перешел в общую палату. Там было 5 коек, но только одна из них у окна оказалась занятой. На ней лежал унылый сухой старик со стеариновым лицом и желтым голым черепом. «Доигрался?» — карастельным голосом сказал он мне, когда вышла нянюшка. Я решил, что у него язва желудка, и не стал противоречить. «Хозяина не стало на вас. Вот вы и рассобачились». У него, наверное, сильно болело, и я ничем не мог ему помочь. Полночи он нудно кряхтел, стонал и возился на своей койке. А утром я увидел ее пустой, без матраса, и мне стало стыдно за свои тайные ночные пожелания старику. Я лежал и старался не смотреть на опустевшую койку. И мне было тревожно и страшно от сознания хрупкости человеческой жизни ее незащищенности и скоротечности. «Людям не следует забывать об этом», — подумал я, — «и тогда они станут добрее друг другу, и жить будет легче». Вот и я сам. Разве я нынче вел бы себя тут так непозволительно безобразно с Ириной Михайловной? Вел бы. В тот же день под вечер в палату внедрились трое больных. Опять смертообразные старики. И я снова, как утром, стал тихим в сердце. И тогда же понял, что не хочу никуда уезжать и не хочу, чтобы меня увольняли с работы. С Борисом Рафаиловичем у нас установились превосходные отношения. При его обходах мы нашли какой-то сдержанно-дружеский тон вопросов и ответов с доверительным и немного ироническим подтекстом, который полностью исключал мое неравенство перед ним. Я спросил у него, не находит ли он, как лечащий врач, что мое начальство по работе обязано проявить ко мне хотя бы казенную чуткость, поскольку я пострадал не по своей личной вине. «Конечно», — сказал он, — «но ваше начальство едва ли захочет принять эту вину на себя». Я сказал, что размышлял об этом пункте и нашел выход для начальства. Оно располагает полной моральной возможностью переложить вину за случившееся со мной на общество и не увольнять меня с работы. Доктор подумал и категорически заявил, что я имею право на чуткость. Мне неизвестно, что он говорил директору издательства по телефону, но случилось то, чего я ждал и хотел. В больницу пришли Лозинская и Вера Ивановна. Был воскресный день. У коек стариков томились навестившие их родственники. Я лежал и ел маринованные сливы, пристроив банку на грудь. Первой в палату вступила Лозинская. Следом за ней впучилась Вера Ивановна. И когда я увидел ее, мои руки самостоятельно, без приказа мозга, спрятали банку под одеяло. Они метнулись с ней к коленям и сами тут же, под напряженным взглядом Лозинской, выпростались наружу и прикрыли косточки, которые я складывал на газету возле подушки. Я тогда же подумал, что друг семьи никак не мог догадаться о том, чьи сливы я ел. И все же я был благодарен рукам за их проворство. Вера Ивановна была в состоянии какой-то ленивой меланхолии с примесью брезгливого сострадания ко мне, поэтому ничего не заметила. Она остановилась в шаге от моей койки и оттуда поздоровалась, назвав меня товарищем Киржуном. «Нам поручено навестить вас», — сказала она. «Что с вами случилось?» «Да пустяки. Спасибо вам за чуткость», — сказал я и взглянул на Лозинскую. У нее тревожно ширились глаза, но все было в порядке. Косточки от слив я успел прикрыть газетой, а банку крепко зажимал в коленях. Я мог держать ее там целые сутки, но Вера Ивановна, оглядев мою чалму, тронулась, наверное, сердобольем и протянула мне руку. И мне тогда понадобилось привстать. Ее рука была набрякла веско и безответна, как тюленья ласта. Я немного передержал ее в своей ладони, потому что вникал в то, как липуче вязко подплывал под меня маринад из опрокинувшейся банки. Горячие сухие пальцы руки Лозинской лишь на короткую секунду коснулись моих. Мы украдкой столкнулись глазами, и в ее широких черных зрачках я прочел вопрос. «Пролилось?» «Все до капли», — ответил я ресницами. «Что же теперь делать?» «Не надо волноваться», — внушил я. «Тут есть чудесная нянюшка, тетя Маня. Она все уладит с простынями». «Не поняла», — сказали зрачки Ирены. «Ты только не волнуйся, пожалуйста», — попросил я. «Это все подо мной, в низине». «Так как же это вас угораздило?» — настойчиво спросила Вера Ивановна. Мне показалось, что она примеривается глазами к койке, чтобы присесть, так как все стулья разобрали родственники стариков, но я не мог сосредоточиться и ответить ей, потому что стерег ее намерение. Вдруг она в самом деле присядет? Тогда маринад неминуче хлынет под нее. «Вы что же, в драку ввязались?» «Совершенно верно. Я очень люблю, когда мне проламывают голову свинцовым катешом», — сказал я. Вера Ивановна беспомощно помигала на меня ресницами и сложила губы в трубочку. Обиделась. «Ну хорошо, а в дальнейшем вы намерены вернуться в издательство?» — спросила она меня, взглянув на Ирену. У той трепетали крылья ноздрей, и смотрела она в пол. Я сторожил ее глаза, чтобы после встречи с ними ответить что-нибудь Вере Ванне. К нам вежливо прислушивались истомившиеся родственники стариков. Маринад подо мной становился теплым и щекотным. Я подождал еще немного и сказал, не Вере Ванне, что мне некуда деваться. Тон голоса у меня получился ненужно скорбным и просительным, и тогда Ирена, по-прежнему глядя в пол бесстрастно и сухо, сказала. «Видите ли, Антон Павлович, вас уволили за невыход на работу, но поскольку вы находитесь в больнице, то это решение должно быть отменено. Понимаете?» Наши глаза скрестились, и я кивнул. «Значит, редакции можно передать, что вы выходите на работу, так?» «Да, да. Мне было радостно повидать вас», — вырвалось у меня. Вера Ивановна сказала «нам тоже», и мы простились издали, без пожатия рук. «Спасибо вам за чуткость», — сказал я вслед Вере Ивановне. Она шепелява и серьезно ответила «пожалуйста», а Ирена стремительно оглянулась на меня и горестно покачала головой.